чистота и мягкая осторожность. А уж ягнята! Все детеныши трогательны, но ягнята получили несправедливо большую долю обаяния. Мне вспоминается пронизывающий холодный вечер на холме, когда под ударами ветра я помог появиться на свет двойне. Ягнята судорожно потрясли головками, и уже через несколько минут один поднялся на ножки и неуверенно заковылял к вымени, а второй решительно двинулся за ним на коленях. Пастух, пряча багровое обветренное лицо в поднятом воротнике тяжелой куртки, усмехнулся. «Ну откуда они, черт дери, знают?» Он тысячи раз наблюдал это, но по-прежнему удивился. И я тоже. Еще одно воспоминание. 200 ягнят в сарае. День очень теплый, и мы вводим им сыворотку против размягченной почки и не разговариваем, потому что протестующие ягнята пронзительно вопят, а примерно сотни матерей басисто блеет, беспокойно кружа снаружи. Я не мог себе представить, как овцы отыщут своих ягнят в такой толчье почти совершенно одинаковых крошек. Конечно, на это потребуются часы. А потребовалось на это около 25 секунд. Кончив, мы открыли двери сарая, и навстречу потоку ягнят метнулись обезумевшие матери. Шум был оглушительный, но он быстро стих, сменившись блеяньем двух-трех овец, которые последними воссоединились со своими отпрысками. Затем стадо, разбившись на семейные группы, спокойно отправилось на пастбище. В мае и в начале июня моя работа становилась все легче, и я уже забыл, что такое холод. Ледяные ветры были теперь лишь неприятным воспоминанием, и в воздухе, свежем, как дыхание моря, веяли ароматы тысяч цветов, усеявших луга. Порой мне становилось совестно, что я получаю деньги за мою работу, за то, что ранним утром я еду среди полей, озаренных первыми лучами солнца, и любуюсь легкими клочьями тумана, которые еще льнут к вершинам холмов. В Скелдейл-хаусе буйно зацвела глициния. Она врывалась во все открытые окна, и я, бреясь по утрам, вдыхал пряный аромат тяжелых розовато-лиловых гроздьев, покачивавшихся совсем рядом с зеркалом. Жизнь превратилась в идиллию. В этой бочке меда была лишь одна ложка дегтя. Настало время лошадей. В 30-х годах, хотя трактор уже начал свое неумолимое наступление, на фермах еще оставалось немало лошадей. Ближе к равнине, где было много пахотной земли, конюшни заметно опустели, однако лошадей было еще достаточно для того, чтобы превратить май и июнь в беспокойные месяцы. Именно тогда проводилась кастрация. А до этого жеребились кобылы, и зрелище матери с сосунком, трусящим за ней или растянувшимся на траве, пока она паслась, не привлекало особого внимания. Не то что теперь, когда при виде рабочей лошади с жеребенком на лугу я останавливаю машину, чтобы хорошенько на них наглядеться. Когда кобылы жеребились, работы вполне хватало и с ними самими, и с жеребятами, которым надо было подрезать хвосты, не говоря уж о недугах новорожденных, задержании первородного кала, инфекционных поражениях суставов. Это было тяжело, но интересно. Однако, когда устанавливалась теплая погода, фермеры начинали подумывать о том, что пришла пора холостить стригунов. Мне не нравилась эта работа, а операций бывало в сезон до сотни, и они омрачали и эту, и многие последующие весны. Обычно все шло гладко, но иногда же ребенок брыкался, кидался на нас. 9 раз из 10 операция никаких затруднений не вызывала, но на 10-й превращалась в родео.

Мне казалось, что я ощущаю, как дрожит земля под его копытами. В конце концов, после долгого маневрирования, парни прижали жеребца правым боком к сараю. Один надел на него верхнюю губу закрутку и умело затянул ее. Второй крепко ухватил уздечку и повернулся ко мне. «Все готово, сэр». Я проколол резиновую пробку пузырька с кокаином, оттянул поршень шприца и следил за тем, как прозрачная жидкость наполняет стеклянный цилиндр. 7, 8, 10 кубиков. Если мне удастся вогнать их, остальное будет просто. Но руки у меня дрожали. Я пошел к жеребцу с таким ощущением, словно смотрю кинофильм. Это же не я иду, и вообще все нереально. Обращенный ко мне левый глаз наливался яростью, а я поднял левую руку, положил ее на могучую шею и провел ладонью по глинцевитому, подергивающемуся боку и дальше по животу, пока не ухватил опухоль. Вот я сжал ее, почувствовал под пальцами ее твердые бугры и легонько потянул вниз, растягивая коричневую кожу ножки. Вот сюда и введу очень удобные складки. Все идет не так уж плохо. Жеребец прижал уши и предостерегающе фыркнул. Я сделал глубокий вдох, правой рукой поднял шприц, приставил иглу к коже и вонзил. Удар копытом был молниеносен. Сначала я почувствовал только изумление, что такое большое животное способно двигаться столь быстро. Нога легнула в бок, я даже не успел ее увидеть, и копыто впечаталось в мое правое бедро с внутренней стороны, и меня закрутило волчком. Я повалился на землю и замер, ощущая только странное онемение во всем теле. Потом я пошевелился, и ногу пронзила острая боль. Когда я открыл глаза, надо мной наклонялся мистер Уилкинсон. «Как вы, мистер Хэрриот?» В его голосе слышалась тревога. «Да нет, неплохо. Меня удивило, насколько просто и деловито я это сказал, но еще более странным было блаженное душевное спокойствие, которое я испытывал впервые за несколько недель. Я нисколько не волновался и чувствовал себя хозяином положения». «Боюсь, что плохо, мистер Уилкинсон. Лучше уведите лошадь назад в стойло. Попробуем еще на днях. И если вас не затруднит, позвоните, пожалуйста, мистеру Фарнону, чтобы он приехал за мной. Мне кажется, машину вести я не смогу». Кость осталась цела, но на месте ушиба образовалась огромная гематома, и вся нога расцветилась необыкновенными разводами от нежно-оранжевых до угольно-черных. Я все еще прихрамывал, как старый инвалид, когда 2 недели спустя мы с Зигфридом и целой армией помощников отправились на ферму Уилкинсона, связали жеребца, усыпили его хлороформом и удалили эту небольшую опухоль. У меня на бедре сохранилась вмятина, напоминание об этом дне. Но нет худа без добра. Я убедился, что у страха глаза велики, и с тех пор работа с лошадьми никогда уже меня так сильно не пугала.